День четвертый. Память святого отца нашего, Митрофана, патриарха Константинопольского. Святый отец наш Митрофан жил во времена Константина Великого, первого императора-христианина. Он был сын римлянина Дометия, происходившего из царского рода. Этот Дометий, иначе называемый Домитианом, был братом Прова, некогда занимавшего престол римского императора. Будучи человеком благоразумным, Дометий скоро сознал ложь идолопоклонства, отрекся от ложных языческих богов и уверовал в истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа. А так как Рим в то время был исполнен языческого нечестия, и христиане подвергались в нем жестокому преследованию, то Дометий, покинув столицу империи, прибыл с двумя сыновьями своими, Провом и Митрофаном, в Византию. Тогда Византий был епископом богоугодный и святый муж Тит, называемый иначе Тратом или Таратом. При нем-то и стали проживать Дометий и его сыновья, обучаемые вере Христовой и закону Господню и наставляемые в добродетельной жизни. Видя, что Дометий всем сердцем и всей душой прилепился ко Христу и полон пламенной ревности потрудиться для Господа, епископ сопричислил его к церковному причту, рукоположил во пресвитеры. Когда наставник Дометия Тит скончался, то Дометий принял после него епископский престол, а по кончине блаженного епископа Дометия святительский престол принял сын его Пров. После же представления Прова на византийскую архиерейскую кафедру возведен был сын Дометия и брат Прова, святый Митрофан, о котором предстоит нам слово. В это время император Константин Великий прибыл в Фракийскую область и остановился в Византии. Увидав здесь святителя Митрофана, император из бесед с ним познал, что он великий угодник Божий, и много дивился добродетельной жизни святителя и его премудрости. Горячо полюбив его и желая наслаждаться богодухновенными его речами, он взял его с собою в Рим. Вскоре после того император Константин пожелал перенести свою столицу из Рима в Византию. Город этот ему очень понравился, как по своей красоте, так и по выгодному местоположению своему. Он находится в юго-восточном углу Балканского полуострова на берегу Босфора, пролива, соединяющего Черное море со Средиземным и Мраморным морями. Прекраснейшие дороги с суши и с моря вели к этому городу, и вся окружающая местность изобиловала различными земными плодами. Все это так понравилось Константину, что он решил перенести сюда столицу империи. Новую столицу император украсил прекраснейшими зданиями и наименовал ее Новым Римом. Но по имени своего создателя город чаще называли Константинополем, то есть городом Константина, а как резиденция императоров он именовался еще Царьградом. Перенесши в Византию столицу империи, Константин перевел сюда также из Старого Рима святителя Митрофана, нарек его своим отцом и сходотайствовал ему у собравшихся в Никее на Первый Вселенский Собор епископов титул патриарха. Митрофан был таким образом первым патриархом Константинопольским. По причине глубокой старости и телесной немощи сам Митрофан не был на соборе в Никее. Вместо себя он послал сюда своего хариепископа Александра, мужа почтенного, святого и престарелого, подъявшего много трудов на пользу церковного мира во Фракии и Иллирии. Он на соборе занимал место своего патриарха Митрофана и противостоял Арию. После окончания всего Вселенского собора благочестивый император Константин Великий упросил всех святителей, бывших на соборе, отправиться вместе с ним в Константинополь, чтобы навестить там больного патриарха Митрофана, лежавшего на смертном одре. В одно из воскресений отцы вместе с царем пришли к Митрофану и долго беседовали с ним. При этом император сказал святому: «Честнейший отче, я вижу, что ты изнемог от старости и болезней. Итак, прошу тебя, скажи нам, кто достоин стать твоим преемником?» На эти слова святый Митрофан с радостью во взоре отвечал императору: «Поистине твоими устами говорит ныне Святый Дух. Действительно, когда я за 7 дней до настоящего времени размышлял об этом, Господь открыл мне, что по истечении 10 дней я удаляюсь из этого мира, и когда я окончу жизнь свою, пусть после меня вступит на престол сослужитель мой Александр, поистине достойный избрания и дара Духа Святаго. После же него имеет быть наследником престола Павел, состоящий в настоящее время чтецом». Затем, взглянув на блаженного Александра, патриарха Александрийского, он сказал ему: «Брат, и ты оставишь после себя превосходного наследника». И, взявши за руку архидиакона его, Афанасия, произнес: «Вот доблестный воин Христов, он будет наследником после тебя, и не только твердо восстанет вместе с моим братом Александром против арианского нечестия, но и преуспеет в великих подвигах, так что его вместе с мужественным Павлом ожидают многие страдания». Так святый предсказал о будущем, и спустя 10 дней после откровения Господня в мире скончался в 4-й день июня месяца, проживший со дня своего рождения всего 117 лет. Ныне же святый пребывает в бесконечной жизни, предстоя престолу великого архиерея, прошедшего небеса, Христа, Спаса нашего. Ему слава вовеки. Аминь. Кандак, глаз второй. «Веру Христову ясно ты проповедал еси, и сию соблюдая, во множество воистину возрастил еси верное твое стадо. Тем же с ангелами Митрофане срадуешься, Христу моляся непрестанно о всех нас». Инкандак, глаз четвертый. «От младенства явился еси честен сосуд, святитель быв избран Богу. Ему же с весельем взывал еси, равен еси Христе, Отцу и Духу». Страдания святого мученика Конкордия. В царствовании императора Антонина в городе Риме было возбуждено столь жестокое гонение против христиан, что никому, если он не принесет жертву богам, ничего нельзя было ни купить, ни продать. Тогда в городе Риме проживал некий муж по имени Конкордий. Он происходил из благородного дома. Отец Конкордия Гордиан состоял в священном сане и был пресвитером. Имея сына Конкордия, Гордиан научил его разумению священного писания и веры Христовой. Поэтому епископом римским Пием, который претерпел мучения за Христа в царствовании императора Марка Аврелия, Конкордий был поставлен в эподиаконы. Сей блаженный муж вместе с отцом своим день и ночь упражнялся в посте и молитве. Сверх того, они щедрой рукой подавали милостыню убогим и всем нуждающимся. С своей стороны, они просили у Господа даровать им возможность избегнуть жестокостей воздвигнутого на христиан гонения. Однажды блаженный Конкордий сказал своему отцу: «Господин мой, если ты не будешь иметь ничего против моего намерения, то дай мне благословение отправиться к святому Евтихию и поселиться с ним на короткое время, пока прекратится свирепство врага нашего императора Антонина». «Пробудем лучше здесь, чадо», — сказал на эту просьбу Конкордия отец, «дабы и нам получить от Господа венцы мученические». Блаженный ответил, «Мученический венец я могу получить везде, где благоволит Христос Бог, посему позволь мне исполнить мое намерение». После этих слов отец отпустил его, и Конкордий удалился к родственнику своему Евтихию, который тогда находился в своем имении на Соларийской дороге близ города Трибула. Принявший Конкордия с большой радостью, блаженный Евтихий стал воздавать благодарение Богу, и они вместе пребывали на том месте, упражняясь в посте и молитвах. Сюда приходили к ним многие, одержимые различными недугами. Они же, молясь, во имя Господа Иисуса Христа подавали им исцеление, и через это слава о них распространилась среди народа на далекое расстояние. Услышал о них тусский епарх Торкват, который проживал тогда в городе Спалете. Призвав к себе блаженного Конкордия, он прежде всего спросил святого об имени его. «Я христианин», — отвечал Конкордий. «Я спрашиваю тебя о твоем имени», — сказал епарх, — «а не о Христе твоем». «Я уже сказал тебе», — отвечал святый Конкордий, — «что я христианин и исповедую Христа». «Принеси жертву бессмертным богам», — сказал епарх, — «и будешь нам другом. Я буду считать тебя вместо отца и попрошу императора Антонина, господина моего, чтобы он назначил тебя жрецом богов». «Пусть твои боги останутся лучше при тебе», — сказал на это святый Конкордий. «Послушай меня и принеси бессмертным богам жертву», — продолжал уговаривать его епарх. «Лучше ты меня послушай», — отвечал святый Конкордий, — «и принеси жертву Господу Иисусу Христу, дабы избегнуть тебе вечных мучений. Если ты сего не сделаешь, то получишь наказание в вечной жизни и воспримешь мучение в неугасимом огне». Тогда епарх повелел бить мученика палками и бросить в общую темницу. Ночью к Конкордию пришел блаженный Евтихий со святым епископом Анфимом. Анфим был другом Торквата и упросил его отпустить к нему узника на короткое время. И вот Конкордий ночью был выпущен из темницы и прожил вместе с Анфимом немало времени. При этом Анфим посвятил Конкордия в иерее, и они же вместе упражнялись в посте и молитвах. По прошествии некоторого времени Торквад послал за Конкордием и спросил его, «Что ты придумал относительно своей жизни?» «Моя жизнь — Христос, которому я ежедневно приношу жертву хваления, а ты будешь гореть в гиенне», — сказал епарху Конкордий. Тогда Торквад повелел привязать святого к позорному столбу, но святой с радостью говорил, «Слава тебе, Господи Иисусе Христе! Принеси жертву великому Зевсу!» — настаивал епарх. «Я не стану приносить жертву глухому и немому камню», — отвечал блаженный Конкордий, «так как со мною Господь мой Иисус Христос, которому служит душа моя». После этого епарх, разгневавшись, отправил Конкордия на заключение в тесную темницу, а на руки и на шею его повелел наложить железо и запретил кому-либо входить к нему. Он желал уморить святого голодом. Но блаженный Конкордий, заключенный в темнице, не пал духом, но с весельем начал приносить благодарность всесильному Богу. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение», — воспевал он. В полночь явился ему ангел Господень и сказал, «Не бойся, но мужественно стой в вере, потому что я с тобою». По прошествии трех дней епарх послал к нему ночью двух оруженосцев своих и повелел им, «Пойдите и сообщите узнику, чтобы он принес жертву нашим богам, или же в противном случае ему будет отсечена голова». Оруженосцы пришли к Конкордию с идолом бога Зевса и спросили его, «Слышал ли ты, что приказал епарх?» «Я не знаю этого», — отвечал святый. «Принеси жертву богу Зевсу», — продолжали оруженосцы. «В противном же случае будешь обезглавлен». Тогда блаженный Конкордий, благодаря Богу, сказал, «Слава тебе, Господи Иисусе Христе!» и плюнул в лицо Зевса. Видя это, один из воинов извлек меч и отсек святому голову. И таким образом блаженный Конкордий, исповедуя Господа, испустил дух. После того пришли в темницу два клирика и некоторые благочестивые мужи. Взяв тело святого, они положили его недалеко от города Спалеты, в месте, орошенном обильными источниками. Здесь у гробницы мученика, одержимые демонами и страждущие от различных болезней, стали получать исцеление по молитвам святого Конкордия, предстоящего Господу нашему Иисусу Христу, который со Отцем и Духом Святым царствует во веки веков. Аминь. Страдания святых мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана. Святые Фронтасий, Северин, Севериан и Силан были отправлены первым петергорийским епископом Фронтоном проповедовать Слово Божие. Во время проповедей их схватил Егемон Сквиридон и допрашивал: «Скажите мне, откуда вы и какими именами называетесь? Ибо вы не только не принесли жертвы богам, но отклонили от этого многих других и разрушили даже храмы богов. Скажите же, какой властью вы делаете так?» Они отвечали ему: «Зачем ты допрашиваешь нас, Егемон, будучи чужд божественной добродетели? Уже не стремишься ли ты уничтожить правое дело? Тогда, прежде чем приступить к исполнению намерений своего, рассуди, кто сотворил твою душу и тело? Ведь языческие идолы – изделия человеческих рук и не могут ни себе принести пользы, ни иным помогать, тем более творить что-либо». «Я вижу, – сказал Сквиридон, – что вы дерзки и многоречивы, наученные всякому пустословию от вашего учителя». «Наши слова исполнены истины», – отвечали Северин и Севериан. «Ты же почитаешь идолов, которые суть камни, поставленные демонами. Они глухи, немы и пусты». «Оставьте свои рассуждения», – прервал их Сквиридон, «и если хотите остаться в живых, принесите жертвы богам». «Наше приобретение заключается в том», – отвечал Фронтасий, – «дабы жить и умереть за Христа». После того Егемон обратился к Силану, умевшему играть на гуслях, благозвучных кимвалах и лирах, и спросил его: «А ты, юноша, почему не приносишь жертву богам?» «Я приготовился, — ответил святый Силан, — принести себя в жертву Господу моему Иисусу Христу, который благодатью крещения омыл мир от греховной скверны». «Каким образом омыл?» — спросил Егемон. Силан отвечал: «Господь мой, Иисус Христос сказал своим ученикам: „Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа“» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. «И же веру имет и крестится, спасен будет, а и же не имет веры, осужден будет». Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. «Таким образом и ты, Егемон, если уверуешь во Христа и крестишься, будешь спасен, если же не уверуешь, осужден будешь». Разгневавшийся Егемон приказал вывести их на место казни за город и подвергнуть жесточайшим мучениям. При этом учители вонзили в головы страдальцев железные гвозди по подобию тернового венца Спасителя нашего и пригвоздили их к столбу. В голове каждого было по 9 гвоздей. Но жестокая ярость мучителей не могла отвратить от Христа его воинов. После того, как Егемон не мог препобедить святых означенными мучениями, он сделал относительно их последнее решение – повелел отсечь им головы. Тогда святые мученики, преклонив на землю свои колени и поручив Богу свои души, подставили вые палачам и восприяли мученическую кончину за исповедание имени Христова. Нечестивые воины, усекнувши главы мучеников, бросили их тела для поругания на землю, оставив честные останки без погребения. Но божественная сила совершила при этом следующее чудо. Тела святых при внезапном наитии на них Святаго Духа ожили, и каждый, взявший в руки лежавшую поблизости свою голову, без всякой человеческой помощи, встал на свои ноги, и таким образом пришло к реке, называемой Иль. Ступив здесь на воды, ожившие тела мучеников шли по ним, как бы по сухой земле. Перейдя затем реку, на виду у многих, в изумлении наблюдавших чудо, они зашли на высокий холм. Тут они дошли до церкви Пречистой Богоматери Девы Марии, в которой молился святый епископ Фронтон. Святые мученики вошли внутрь церкви и, преклонив колено, сложили свои головы пред ногами епископа, а тела свои крестообразно распростерли на земле и снова стали мертвыми. Тогда святый епископ Фронтон с пресвитером Анианом и при участии многочисленного народа с почетом и песнопениями предал погребению в выше назначенном храме Фронтасе, Северина и Силана. Севериана же, по просьбе некой благоговейной женщины, он с почетом похоронил в другом месте, находившемся в ее владениях, неподалеку от святых страдальцев его. Святые мученики пострадали в царствовании римского императора Клавдия. Прославив своими делами и твердым исповедованием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцем и Святым Духом честь и слава вовеки. Аминь. Житие преподобного отца нашего Зосимы, епископа Вавилонского. Преподобный Зосима, прозванный Киликсом, так как был родом из Киликии, от юности своей возлюбил Бога. Отвергшись мира, он пришел на Синайскую гору, облегся здесь в иноческий чин и начал подвязаться в посте и молитвах. Однако он недолго пробыл на Синае. Стремясь к тишине и безмолвию, Зосима еще в молодых летах отошел с Синайской горы в пустыне Ливии и там поселился в одном пустынном месте, называемом Амманиак. Здесь он стал жить в полном уединении, заботясь об угождении единому Богу. Однажды он увидал в пустыне то есть старца, одетого в колючую волосиницу. Приблизившись к нему, Зосима хотел поклониться старцу и по обычаю спросить у него благословения. Но старец предупредил его, сказав: «Зачем ты пришел сюда, Зосима? Иди отсюда, ибо тебе не должно здесь оставаться». Думая, что старец знает его издавна, Зосима, поклонившись ему и спросив благословения, сказал: «Молю тебя, отче, окажи мне благоволение, скажи мне, как ты знаешь меня?» Старец ответил: «Раньше 2 дней тому назад явился ко мне муж, чудный видом, и сказал мне: вот придет к тебе один инок с Синайской горы по имени Зосима. Не давай ему благословения на пребывание в этой пустыне, я хочу поручить ему церковь Вавилонскую, что в Египте». Сказав это, пустынник отошел от Зосимы на расстояние брошенного камня и стал на молитву, воздев руки свои к Богу. Молился он около 2 часов. Потом, окончив молитву, старец снова подошел к Зосиме и, отечески обняв его, облобызал его и сказал: «Чадо мое любезное, хорошо, что ты пришел сюда. Поистине, тебя привел ко мне Бог, чтобы ты предал тело мое земле, так как я отхожу к Господу». Тогда Зосима спросил старца: «Много ли лет пребываешь ты, отче, на этом месте?» И старец ответил: «Вот уже исполнилось 45 лет моего пребывания здесь». При этих словах подвижника лицо его просияло, как огонь. Обратившись снова к Зосиме, старец промолвил: «Мир тебе, чадо, помолись о мне». И после таких слов лег на землю и тихо отошел к Господу Богу. Блаженный Зосима, выкопав могилу, похоронил честное тело великого подвижника и, пробыв на месте том 2 дня, возвратился на гору Синай, славя Бога. Во время вторичного пребывания его на Синае к нему пришел один разбойник и умолял его такими словами: «Умилосердись ко мне, Авва, сподоби меня иноческого пострижения, чтобы мне в безмолвии сокрушаться о грехах своих. Я сотворил много убийств, и вот теперь раскаялся в своей преступной и многогрешной жизни, и хочу остаток дней своих провести в плаче и сердечном сокрушении о бесчисленных моих злодеяниях». Преподобный Зосима, наставив этого человека, облег его в иноческий чин, но по прошествии некоторого времени, призвав к себе раскаявшегося разбойника, сказал ему: «Чадо, поверь мне, что тебе оставаться здесь невозможно. Если узнает кто-нибудь из сановников, что ты спасаешься у нас, то он тебя схватит. Кроме того, тебя может признать кто-нибудь из обиженных тобой и донести на тебя. Посему послушай меня, и я отведу тебя в более отдаленный монастырь». Инок согласился на увещание преподобного, и святый старец отвел его в киновию Аввы Дорофея, находившуюся близ Газы. Поместив его в этой области, Зосима воротился на Синайскую гору. Брат же тот прожил в киномии Аввы Дорофея 9 лет, но потом, изучив псалтирь и искусившись в трудах иноческих, он снова возвратился к преподобному Зосиме и сказал ему: «Сотвори милость ко мне, отче, дай мне назад мои мирские одежды, а иноческие возьми от меня». Преподобный спросил его с печалью: «Зачем, чадо?» Тогда инок сказал ему: «В продолжении 9 лет пребывал я, отче, как ты сам знаешь, в кинове, упражняясь в посте и всяком воздержании, трудясь с кротостью, молчанием и страхом Божиим, и повинуясь всем в надежде на бесконечное милосердие Божие и на прощение бесчисленных грехов моих. И все же, несмотря на постоянные подвиги и труды мои, я всегда вижу пред собою дитя, которое говорит мне: за что ты убил меня? Это видение я вижу не только во сне, но и наяву. И когда стою в церкви, и когда приступаю к божественным тайнам, и когда вкушаю что-либо с братьями на трапезе, ни на один час я не знаю покоя, даже когда я иду, и тогда я вижу пред собою дитя, говорящее мне всегда одно и то же: за что ты убил меня? Вот я и решил, отче, идти туда, где я совершил свои разбои, чтобы меня схватили и предали суду. Мне необходимо умереть за убиение того дитяти». Итак, взявши у преподобного отца мирские одежды, инок тот ушел в мир. Когда он пришел в город Диосполь, он был схвачен и на другой же день восприял казнь, будучи усекнут мечом. Так отошел он к Господу Богу, омыв своей кровью грехи свои. Вскоре после этого события преподобный Зосима, томимый непреодолимым желанием жить в тишине и безмолвии пустыни, снова задумал оставить Синайскую гору. И вот, взявши с собой ученика своего Иоанна, преподобный отправился с ним в пустыню, носившую название Порфирион. Проходя по этой пустыне, они встретили 2 отшельников. Один из них был родом из Галатии и носил имя Павла, а другой происходил из Мелитинской области и назывался Феодором. Иноческое же пострижение принял в монастыре Аввы Ефимия Великого. Тот и другой подвижники носили одежды из кожи буйвола. Преподобный Зосима поселился своим учеником вблизи тех пустынников на расстоянии около 2 поприщ и прожил там 2 года. Но потом ученика преподобного Зосимы Иоанна ужалила змея, все тело его пропиталось ядом, кровь хлынула из глаз, ноздрей, ушей и из всех кожных отверстий и пор, и Иоанн скончался. Блаженный Зосима сильно опечалился и пошел к упомянутым выше 2 пустынникам. Те, увидав его в сильной скорби, прежде чем Зосима что-нибудь сказал им, предупреждая его, промолвили: «Что, Зосима, умер брат твой?» Зосима, изумившись их прозорливости, возвестил им, об обстоятельствах смерти своего ученика, которые и без того были известны старцам. Тогда оба подвижника, восставшие, пошли вместе с Зосимою к брату Иоанну. Увидав на земле умершего, они сказали: «Не скорби, о Зосима, Бог поможет тебе». И после этих слов громко возгласили, обратившись к умершему: «Брат Иоанн, встань, ибо тебя зовет твой Авва». Мертвый тотчас же ожил и встал с земли. Когда старцы отыскали змею и разорвали ее надвое, потом сказали преподобному Зосиме: «Авва, мы неложно возвещаем тебе волю Божию. Иди на Синайскую гору, потому что Бог хотел поручить тебе епископство Вавилонской церкви, что в Египте». Услышав это, преподобный Зосима принял благословение от святых пустынников и, взяв с собой ученика своего Иоанна, снова возвратился на Синай. По прошествии некоторого времени Авва Синайской горы послал блаженного Зосиму вместе с двумя другими иноками из-за нужды синайских монастырей в Александрию. Александрийский патриарх полюбил блаженных старцев и, удержав в городе, рукоположил их, одного епископом в Иллиополь, другого епископом в Леонтополь, а Зосиму в Вавилон египетский. Ибо в древности было два Вавилона, первый, знаменитейший и древнейший, находился в халдейской земле, и в нем царствовали Навуходоносоры, все халдейские цари, а другой, менее известный и меньший по объему и количеству жителей, находился в Египте. Этот город основали на берегу реки Нила переселенцы из древнего Вавилона, назвавшие новое место поселения своего по имени своей оставленной родины. В этом-то Вавилоне египетском преподобный Зосима по изволению Божию и согласно пророчеству пустынников принял престол архиерейский и начал пасти стадо Христово. Он добре управлял святую церковью, образ бывая стаду словом, действием и чистотою. Довольно долго пробыл он во главе Вавилонской церкви и многих наставил на путь спасения. Когда же святые достигли глубокой старости, то, видя свою телесную немощь и ожидая близкую смерть, оставил епископский престол и снова возвратился на гору Синай, место своего прежнего жительства. Здесь, пожив немного, святый скончался о Господе, и в лике святых иерархов предстоит теперь пред Владыкою нашим, Господом Иисусом Христом. Ему слава во веки. Аминь. В тот же день память святого священномученика Астия, епископа Дирахийского в Македонии, распятого на кресте в царствовании Трояна в начале II века. Тот же день представления преподобного Мефодия, игумена Песножского, в 1392 году. Примечание. Примечание к житию святого Митрофана. Император Константин Великий царствовал с 306 года по 337 год. Проф или Проб царствовал с 276 года по 282 год. Святой Тит занимал византийский епископский престол с 242 года по 272 год. Домитий был епископом Византии с 272 года по 303 год. Проф святительствовал с 303 года по 315 год. Святой Митрофан, первый патриарх Константинопольский, занимал Константинопольский престол с 315 года по 325 год. Фракия находилась в восточной оконечности Балканского полуострова и примыкала к морям Черному и Мраморному. В настоящее время это восточная Румелия, турецкая провинция. Первый Вселенский собор происходил в 325 году и создан был для обличения ереси Ария, учившего, что Сын Божий не единосущен, а только подобосущен Отцу, и есть тварное существо, стоявшее, однако, выше прочих тварей. На этом соборе присутствовало 318 епископов, съехавшихся из различных стран, находившихся в пределах Римской империи. Хорий-епископ – сельский епископ, бывший в подчинении у городского. Иллирия – провинция, обнимавшая все восточные побережья Адриатического моря с лежащими за ним местностями. Теперь на месте этой провинции – Албания, Далмация и Босния. После святого Митрофана патриархом Константинополя действительно был святый Александр с 325 года по 340 год, а после него святой Павел, занимавший патриарший престол с некоторыми перерывами с 341 года по 350 год. Святой Александр занимал Александрийский престол с 312 года по 326 год. После святого Александра патриархом Александрийским действительно стал святый Афанасий, занимавший Александрийскую кафедру с 326 года по 373 год. На его долю выпало много преследований от ариан и арианствующих императоров. Несколько раз он скрывался из города, спасаясь на западе. Иногда его изгоняли из Александрии ариане. Такую же участь разделил с ним и святой Павел, патриарх Константинопольский. Примечание к житию мученика Конкордия. Римский император Антонин, прозван язычниками Пием, то есть благочестивым, царствовал с 138 года по 161 год. Марк Аврелий занимал римский императорский престол с 161 года по 180 год. Именем Трибула назывались три города в Сабинской земле, расположенные в Средней Италии, на восток от Рима, вследствие того, что в дальнейшем говорится о том, как святого Конкордия призвал к себе тусский епарх, обитавший в Спалете, в провинции Умбрии. Нужно думать, что город, обозначенный здесь под именем Трибула, находился в северной части Сабинской земли, недалеко от Умбрии, провинции, расположенной к северо-востоку от Рима. Тусками римляне называли жителей Этрурии, провинции, находившейся на западе Средней Италии, к северу от Рима. Таким образом, тусский епарх был правителем Этрурии. Сполето, ныне Спалето, город в Средней Италии, в Древней Умбрии, на границе с Этрурией, вероятно, Умбрия и Этрурия находились под властью одного правителя. Зевс, по-римски Юпитер, почитался главным божеством, отцом богов и людей, повелителем неба и земли, грома и молнии, ветров и дождей. Блаженный Конкордий скончался около 175 года. Примечание к житию святых мучеников Франтасии Северина, Севериана и Силана. Петрогорейская епископская кафедра иначе называлась Пирическую. Город Перичев находился в Южной Галлии. Римский император Клавдий царствовал с 41 года по 54 год. Примечание к житию преподобного Зосимы. Киликия – область Малой Азии, расположенная в юго-восточной части ее, на границах с Сирией и по южному берегу Средиземного моря. Гора Синай представляет собой собственную группу гор, состоящих из гранитных скал, прорезанных и окруженных крутыми шероховатыми долинами. Лежит почти посредине известных рукавов Черного Красного моря, образующих собой Синайский полуостров. Она состоит из трех горных хребтов, юго-восточной вершины Среднего хребта и была местом известного Синайского законодательства. С IV века по Рождестве Христове Синайская гора стала излюбленным местом подвижников и была вся усеяна монастырями. Ливия – провинция в Северной Африке, к западу от Египта, прилегающая к Средиземному морю. Часть Ливии была обитаема, другая же, уходящая вглубь материка, представляла собой пустыню с несколькими оазисами. Это самая восточная конечность известной пустыни Сахары, простирающейся от Египта почти до самых берегов Атлантического океана. Авва – сирийское слово, значит «отец». Это наименование давалось обыкновенно начальникам монастырей, а также старшей братии. Новоначальный иннок, отданный для искуса под руководство какому-нибудь опытному старцу, также обращался к нему с этим словом «Авва». Преподобный Дорофей жил и подвязался в конце VI – начале VII века. Прежде чем удалиться в пустыню для иноческих подвигов, он в молодых летах много занимался науками. Потом, сделавшись иноком, он с той же любовью и неутомимостью предался упражнению в добродетели. Обитель, в которой он подвязался, была основана, собственно, Сиридом, жившим в VI веке. Но Авва Дорофей пользовался среди современного монашества такой известностью, что эта обитель часто называлась его именем. Обитель эта представляла собой такой вид общежительного монастыря, в котором братья не только стол, но и одежду и тому подобное получают от монастыря по распоряжению настоятеля. А со своей стороны весь свой труд и его плоды представляют обязательно на общую потребу монастыря. Такие обители и назывались киновиями, от греческого слова «кинос» – «общий» и «виос» – «жизнь». Город Газа расположен на восточном берегу Средиземного моря, в самой южной оконечности Палестины, недалеко от Египта. Некогда он был южным пределом хананеев. Во время могущества римлян Газа был значительным торговым городом Палестины. Это значение поддерживалось за ней некоторое время и позднее, во время Византийской империи. Но с течением времени этот цветущий город потерял все свое значение. И теперь только песчаные холмы и жалкие развалины служат свидетельством, что здесь существовал великий город. Диасполь – палестинский город, на северной дороге от Иерусалима к Иопии и Яффе. Пустыня Порфирион. Разумеется, по-видимому, пустыня, находившаяся около города Порфириона, что в Финикии, близ Кармельской горы, к югу от Птолемаиды. Пустыни эта, и в особенности Кармельская гора, были наполнены иноками. Галатия. Небольшая гористая, но плодородная провинция Малой Азии, лежавшая между Вифинией, Понтом и Каппадокией. Название получила от галатов, воинственных племен гальского или кельтического происхождения. Мелитина – область в северной части Малой Армении, недалеко от реки Евфрата. При императоре Траяне 98-117 годы здесь разрослось до размеров значительного города-селения того же имени, что и область. Преподобный Ефимий Великий был родом также из Мелитины. Подвязался он в Палестине, где основал две обители, одну в пределах Иерихонских, в 14 верстах от Иерусалима, на северо-восток, а другую в 4 верстах от первой, на горе. Он собрал вокруг себя много славных подвижников, из которых некоторые положили начало многим обителям. Скончался на 97-м году от рождения, в 473-м году. Память его 20 января. Поприще. Мера расстояния. Оно равнялось нашим 690 саженям. Два поприща, таким образом, составляют 1380 саженей, или 2¾ версты. Монастыри Синайской горы находились под ведением одного общего начальника – Аввы Синайской горы. Александрия была главным городом Египта и североафриканских провинций. Основана была Александром Македонским в Нижнем Северном Египте при устье Нила. После Рима Александрия считалась первым городом в мире и служила центром торговли, промышленности и особенной языческой образованности, а в первые века христианства – рассадником христианского просвещения. С V века епископ Александрии пользовался титулом патриарха, и ему были подчинены все церкви Египта, Ливии и Северной Африки. Синайский полуостров с его монастырями также находился в ведении Александрийского патриарха. В настоящее время Александрия, по-турецки и арабски Искандеры, принадлежит к числу важнейших торговых пунктов при Средиземном море с населением до 230 тысяч жителей. Илиополь, город в Африке, находится на правом берегу Нила, на одном из его восточных рукавов, на юге Нижнего Египта. Леонтополь – город в Среднем Египте. Халдея находилась в Месопотамии, по рекам Тигре и Евфрату. Преподобный Зосима скончался в конце VI века.